Глава 24. Антон. Чудо в перьях. Непоседливое, смешное и порой душное. Настолько наивное и непосредственное, что порой волосы дыбом поднимаются. Но в то же время манящее и заводящее чистой сексуальной энергии, от которой поднимается все остальное. Дочурка Антонова, друга моего отца, на которой меня грозились женить с тех пор, как я пошел в первый класс, собственная мать его, чокнутой персоной. Давай мозоль обработаю. Пытаюсь сместить фокус своего внимания с трусов в синий цветочек на то, зачем мы действительно сюда пришли. «Ай!» — вскрикивает тихо, когда я обхватываю пальцами узкую ступню. «Больно?» «Немножко», — шепчет Вася, пялись на меня большими горящими глазами. Прокатившаяся вдоль позвоночника волна возбуждения снова ударяет в пах. Я завалил бы ее уже сегодня, не будь она той, кем является. За секс без обязательств с ней Антонов мне яйца прострелит, а отец сделает вид, что так и было. Кроссовки сложно было дождаться. «Я не могла ждать!» «Не могла!» Ворчу, как дед. Если ссадина на колене затянется уже завтра, то у мозолина натерла серьезную. Загребая руками покрывало, она шипит, когда я принимаюсь ее обрабатывать. Напрягается всем телом, но ни разу не дергается. Храбрится. «Терпи!» Бормочу, стирая земляную пыль вокруг раны. «Терплю!» Придется пару дней поберечь ногу. Предупреждая, вынимаю упаковку пластыря из аптечки. «Вот черт!» «Что? Собралась каждый день на гору за интернетом бегать?» «Нет, хотела завтра на огороде помочь». «Серьезно?» — усмехаюсь я. «Ага, и Григорий говорил, что в крольчатнике работа есть». «Не представляю, как они без тебя справятся, Вася». Качаю головой и цокаю. «Вся работа теперь встанет». Девчонка, закрыв рот ладошкой, хихикает, а я чувствую себя извращенцем от того, насколько меня эта дурочка возбуждает. «Ты пробовал сегодня булочки?» — спрашивает, просмеявшись. «Пробовал». «Понравились?» «Да». «Те, которые красивые косички, видел? Я старалась». «Мне больше загогулины понравились». «Загогулины?» — прыскает Васька. «Это, наверное, розы Людмилы были». «Розы?» — заклеиваю обе ранки пластырем. «Я решил, это фиги». «И они тебе понравились, Антон?» Склоняет голову, пытаясь поймать взгляд. «Больше, чем косички?» «Ага». Скидываю все в контейнер и несу его на кухню. А когда возвращаюсь в комнату, Васька стоит у кровати, переминаясь с ноги на ногу. Я залипаю на ее коленках, одна из которых крест-накрест заклеена бежевым пластырем. Сглатываю. «Антош!» «Угу». «Можно я здесь останусь?» Вроде недвусмысленное предложение, но не в Васькином случае. Не заметил я в ней развязности. «Здесь?» «Кровать же широкая!» — показывает на нее рукой. «А я маленькая, лягу с краю, ты меня даже не заметишь!» Я туплю. Лапаю ее глазами и вообще не соображаю, что происходит. «Просто сегодня столько всего случилось!» — продолжает трещать, натягивая кофту на бедра. «Я боюсь оставаться одна». «Почему?» «Боюсь, что буду плакать, или что ко мне прибежит черная одноухая свинья». «Кто?» «Можно я останусь? Я буду вести себя тихо-тихо, обещаю». Василий и тихо-тихо как-то не вяжутся в моей голове, но я все равно киваю. «Спасибо, Антош!» восклицает с жаром, и я глазом моргнуть не успеваю, как она оказывается лежащей под одеялом. «Пиздец! Мне как уснуть теперь?» «Моей ноге гораздо лучше!» шепчет тихо, когда я гашу свет и ложусь рядом. Штормит немного от ее близости, будто я ни разу с девкой на одной койке не лежал. «Ты обещала вести себя тихо!» Напоминаю сразу. «Прости!» И действительно замолкает. На целых 30 секунд. «Почему ты не приводишь сюда свою девушку?» «Спи». «Все, сплю». Вздыхает громко, начинает крутиться, скидывает одеяло, сгибает ногу, осторожно ощупывая колено, а затем, выпрямив, поднимает ее вверх. Изо всех сил пытаюсь уснуть, но она пахнет сексом. Я надеюсь, ты не собираешься сделать меня таблеткой от душевных ран. Не выдерживаю все же. Васька поворачивает ко мне голову и замирает. У меня уже ничего не болит почти, ни нога, ни сердце. Как давно вы с твоим женихом вместе? 2 недели, а что? Сколько? Переспрашиваю, решив, что ослышался. Он говорил, что у него от меня бабочки в животе. Это не от тебя, Вася, а от сырой рыбы в суше. И что влюбился в меня с первого взгляда, продолжает шепотом. А со второго в твою подружку? Судорожно вздохнув, она переворачивается на бок лицом ко мне и кладет ладошку под щеку. В комнате темно, но я каким-то чудом вижу ее веснушки и изогнутые вверх ресницы, а перед мысленным взором синие цветочки, от которых ноет в паху. Ох, блядь, Вася! Антош, а ты можешь поцеловать еще раз? Нет. Один разочек, чтобы окончательно забыть о предательстве. Лепечет, придвигаясь все ближе. Не надо. Без языка. Вдыхаю ее запах и сминаю пухлые губы. Без языка не получается. Наваливаюсь сверху, имея ее рот по-взрослому. Васька даже стонать не может. Хватается за меня руками, не то отталкивая, не то обнимая. В доме никого, Василий. Шепчу, нависая. Ты и я в одной комнате, на одной кровати. Ой, мамочки! Ты хочешь целоваться? Я трахаться. Чуешь, чем все может закончиться? Пугается по-настоящему. Смотрит на меня громадными блестящими глазами, беззвучно шевеля мокрыми губами. Ты уверена, что готова к этому? Давлю сильнее. Я? Нет, мы даже с Рафаэлем! Что? Раздражаюсь тут же. Не успел запихать в тебя свой пистон? Пистон? Хлопает ресницами. Он ничего в меня не пихал. Я очень-очень приличная. Нравится. Очень нравится то, что я слышу. Потому что нехер пихать Василия всякую дрянь. Девочка? Да. Девственница. Уточняю, чтобы знать наверняка. Да. Член в трусах стоит колом. И плевать ему на Антонова и его дробовик. Ему хочется так, что в моих ушах свистит. В этот момент в окно ударяет свет фар. Батя из лесу вернулся. «Антон!» — вскрикивает Васька, соскакивая. «Тш, не суетись!» «Он нас увидит!» «Может увидеть, да. Есть у него привычка заваливаться ко мне среди ночи, чтобы похвастать добычей. Провожу в пристройку так, что не заметит». Говорю, поднимаясь. Васька, заметив мой стояк, зажмуривается. «Не будешь одна плакать?» Пытаюсь отвлечь от зрелища, быстро залезая в штаны. «Не буду. Там, наверное, кот с ума без меня сходит». «Продолжим наш разговор чуть позже, окей?» «Ага». Кивает, натягивая джинсы. «Антон, только про кроссовки мои не забудь, ладно?» «Завтра будут тебе кроссовки». «И купальник». «Зачем?» «Мы с Колькой на озеро купаться пойдем!» «Ладно!» Обещаю, наблюдая за тем, как исчезает в джинсах, украшенная голубыми цветочками, ее задница.